Глава 27. Среда, 27 сентября, утро. Амулет стал ледяным. Вот так просто. Союзников из Виковщины. Я даже не сразу сообразил, что он имеет в виду. Вот реально, как обухом по голове. Так, Волк, думай быстро. Что и откуда они знают? Расспрашивали Машу? Могли. Следили за мной, видели наш выезд. Тоже вполне может быть. Контролировали своими смартфонами во время совместного выезда. Как раз то, о чем я думал недавно. Да расплюнуть. Хуже всего то, что я понятия не имею, что им известно. Сейчас управа на шаг впереди меня, а то и на несколько, причем по всем фронтам. И у меня ощущение, что я бегу за приманкой, аккуратно раскиданной по тропе. А что с Виковщиной? Выбрал я максимально нейтральный вариант. Посмотрим, удастся ли раскрутить управовских на разговор. Показалось, или Кращук откровенно ухмыльнулся. «Ну как же, вы с Марией Андреевной ездили туда третьего дня, и сразу после этого исчезла проблема, которую списали аккуратно появление в лесу этой странной семьи», — исключительно вежливо сообщил Лаврентьев. И смотрит, зараза, ждет реакции. Выходит, все наши зигзаги, сделанные по окрестностям, ничего не дали. «Ну да, они хороши, если слежки нет изначально». А нас отследили, скорее всего, именно потому, что знали — поедем. И КПП исправно сообщил о нашем выезде, и Кикина вполне могли подключить. Мотоцикл, цвет известен. А ехать там, кроме Виковщины, некуда. Не в Князево же, а для крепости или Ладоги слишком быстро обернулись. Точно, управа на шаг впереди. Твою мать, а случайно ли Хорошин сказал мне о том, что в Виковщину поедет боевая группа? Да ну, это уже паранойя. Я же еще утром не знал, что зайду в управу. — Да, это я Сергея вытащила туда. Неожиданно вступила в разговор Маша. — Правильно вы сказали, Степан Васильевич. Скучно. А Сергей, как джентльмен, даме не отказал. — Ах ты, дама моя взъерошенная, вот расцеловал бы тебя в обе щеки. Опять на помощь пришла. Правда, вопрос пока не решен, какой на самом деле ответ нужен Лаврентьеву и Ко. — Ну и как вам загородная прогулка? Нейтральным тоном поинтересовался Карасюк. Помнится, я Бурденко сравнивал со змеей. Эта змея не меньше. Змеиная нынче осень. Хорошо, свежий воздух в лесу спокойно, в тон ему ответила Маша. С теми людьми поговорили, я сама поговорила. На друидов они похожи. На кого? Уточнил Лаврентьев. Волхвы, поклоняющиеся природе, уточнил до сих пор молчавший Семашка. Западное словечко. Для провалившихся характерно, у них там много англицизмов в речи. Обскакал. Но он правда и прокомментировал по делу. «Вроде того», — согласилась Маша. «Я с девушкой говорила. Очень вежливая, спокойная, очень природу любит. И знаете...» — она сделала паузу. «Если они и правда друиды и живут вместе с природой, нам есть чему у них поучиться. А если они решили вашу проблему, так им спасибо сказать надо. Что за проблема была?» «Вы, Маша, прекрасная детская непосредственность», — начал было Семашка, но его прервал Лаврентьев. «Нашествие диких зверей. И решили ее радикально. Всех зверей на куски порубили. Не страшно, если это сделали ваши друиды?» «Ну, допустим, порубили не всех, даже из разговоров с ребятами. Но сейчас не та ситуация, чтобы вносить поправки. Хотя...» «В городе ходят слухи, что уничтожение зверей — дело рук колледжа», — вмешался я. «Своими ушами слышал разговоры в туристе. Вчера буквально». «Учитывая, сколько всего знает управа, это они, конечно, знают. Пусть попробуют опровергнуть». «Мы сами пустили этот слух», — спокойно сказал Карасюк. «Именно для того, чтобы избежать лишних вопросов». «Вот тебе и на». «Фотографировал там волк?» — поинтересовался безопасник. «Нет», — спокойно сказал я и почувствовал, как амулет внезапно стал теплым. «Я зарядник для телефона только в тот день вечером нашел. Маша как раз и помогла». «Хорошо, что это не колдуны. Те бы в такой ситуации ложь почувствовали бы точно. Может, конечно, сейчас за стенкой работает пресловутый управовский прибор, но не шарахаться же теперь от каждого куста». «А на следующий день с группой?» «Нет. Что там снимать? Людей-то не было. Я за допелями охотился». «Знаешь, что интересно?» — протянул Карасюк. «Именно то, что мы ничего не нашли. Даже ваш любимый Соколов ничего не увидел. Или соврал по приказу Бурденко». — добавил худощавый, который ночью был в допросной. — Группа доложила, что он выглядел каким-то вялым. — Точно, и я это почувствовал. Но он точно был не под контролем ректора. Еще бы он не вялым был. Анклавовский-то на его совести. — хмыкнул Лаврентьев. — Времени всего ничего прошло. Маша открыла было рот, но ее прервал Карасюк. И Соколов не увидел, и на снимках ничего. Дома брошены, будто оттуда ушли буквально вчера, а жили пару недель. Все, ну все сходится, а душа не на месте. Душа, ага, у Карасюка-то. Уже смешно, если вспомнить те два допроса с его участием, которые я видел. Выходит, иллюзию лесная семейка поставила настолько хорошую, что и фотоаппарат ее не одолел. Я развел руками. Надеюсь, получилось хоть маломальски убедительно. «Короче, вывернулся, Волков!» — подытожил Семашка, и мне его тон совсем не понравился. «Тогда подведем итог!» — неожиданно легко сменил тему Лаврентьев. «Первое. Планируем выезд в Беленец. Сроки и детали прорабатываются. Волков и Латошина желательно ваше участие. Волкову, как активисту, Латошина эксперт по данной территории, раз уж вы, Мария Андреевна, там бывали, в отличие от всех нас». «Мария гражданская!» — на всякий случай уточнил я. «Зачем тащить ее туда, где могут быть бандиты? Неужто здесь знатоков монастыря нет?» «Волков, не лезь!» — поморщился Карасюк. «Начальству виднее. Ты что, объявления по всем углам расклеишь? Ищутся эксперты по такому-то монастырю? Она же не одна туда поедет!» «А с тобой?» — съязвил кто-то из боевой группы. «Второе!» — повысил голос Лаврентьев. «Прорабатываем вопрос с Соколовым. Мария Андреевна, обдумайте это. Не хочется, чтобы Бурденко помыкал этим парнем». «Особенно, если он его использует в своих темных делах», — добавил Семашко. «Вообще-то понятно, почему так старается исследовательский отдел. Заполучить сотрудники колдуна уже неплохо. Но это у них и так есть. При управе же служат штатные колдуны. А вот заполучить колдуна с уникальными способностями — это не просто хорошо, это замечательно. Плюс выход на Бурденко». «Ну и третье», — негромко закончил Лаврентьев. «Волкову за инициативность и нахождение клада выписать премию в 2000 рублей и оплатить ремонт автомобиля ГАЗ-69, ранее принадлежавшего...» — он сверился с бумагами. «Юрию Дьяченко из мобильной группы, а также выделить из свободного фонда служебное жилье с телефоном. Волкова рекомендовать в боевую группу или любой другой отдел при управе». Маша аж глаза раскрыла, а я подумал, надо же, как символично. 2000 как раз та самая сумма, которую получил от колдунов Рыбин. 30 серебряников. «На сегодня все», — Лаврентьев встал. «Поздравляю, Сергей Михайлович. Зайдите потом в бухгалтерию, получите деньги. Там уже узнаете, какую квартиру вам выделили. По ремонту вашего газика решим с Большаковым. Мария Андреевна, в ближайшие пару дней вам лучше ночевать тут, пока не утрясется шум последних дней. Вы пока что в резерве управы, с вашим назначением на ТЭЦ повременим. Если сильно хотите в город, в одиночку не выходите. Дежурного возьмите или хотя бы предупредите. Или вон с тем же Волковым по телефону поболтайте. Свой новый номер он сообщит». «Надо же. Демонстративно предлагает мне общаться с Машей. Наверняка ведь номер на прослушке будет». «Сергей Михайлович, вы будете под присмотром. Не исключено, что возможны повторные покушения», — предупредил Карасюк. «Так что снизьте свою активность хотя бы на некоторое время. И не забывайте, что за вашей старой квартирой могут следить. От людей шарахаться не надо, но по сторонам посматривайте. И сообщите хотя бы дежурному по управе, если соберетесь за город». Вот так, коротко и ясно. Не домашний арест, конечно, но близко к тому. А я бы, кстати, с удовольствием выбрался в Виковщину. Но нельзя, нельзя. «Товарищи, расходимся по рабочим местам», — завершил Лаврентьев. «Ночь была бессонная, но работы у нас много». Из бухгалтерии я вышел только после 9, но обнаружил Машу, сидящей на стуле в коридоре. «Получил?» — поинтересовалась она. «Получил!» — я машинально позвенел ключами. «Покажешь?» «Тебе же велели в управе сидеть». «Да пошли они!» — отмахнулась Маша. «Не буду я сидеть в четырех стенах, тем более погода хорошая». Мимо дежурного Маша прошла демонстративно, чуть ли не строевым шагом. Оборачиваться я не стал, но краем глаза увидел, как тот снимает трубку внутреннего телефона. С погодой девчонка погорячилась. Небо было затянуто серыми облаками, хотя, как ни странно, более-менее тепло. Конец сентября, а бабьего лета толком в этом году не было. Может, конечно, еще будет, иногда и октябрь бывает теплым, если дожди не зарядят. Но даже сегодня можно без шапки обойтись. «Далеко поселили?» — спросила Маша. «Не особо, на Комсомольской». «Не боишься, что за тобой могут следить?» Вот почему я больше опасаюсь слежки со стороны управы или колледжа, чем если за мной будет охотиться кто-то извне? Как понять, кто опаснее? — Опасаюсь, — сказал я вслух. — Но волков боятся в лес не ходить, правда? Маша хихикнула. — Ну, вроде того. Волков-то особенно. Вот язва. До дома было минут 10 ходьбы. Это оказался деревянный одноэтажный дом на две семьи с двумя отдельными входами и даже садиком под окнами, огороженным ветхим заборчиком. Таких домов по улице стояло несколько в ряд, построенных незнамо когда. Кстати, совсем рядом со столовой номер 1. Удобно, почему-то отметил я. Вход как раз смотрел в сторону столовой. Квартира оказалась аж двухкомнатной и довольно просторной, ну, разве что дом деревянный. Окна выходят в тихий дворик. В просторном коридоре висит массивный эбонитовый телефон, по виду такой же, как у Большакова. Сейфа, правда, нет, ну, значит, поставят. Диван и кровать с панцирной сеткой, шкаф, кресло-кровать, стол на кухне, плитка и небольшой холодильник. Никаких излишеств. Традиционная для первого этажа решетки на окнах. На удивление, есть ванна. Рядом деревянный титан, как и в моей старой хрущевке. Чисто и пусто. Сколько еще таких разнокалиберных казенных квартир в резерве у управы? Делать в квартире было нечего, и мы вышли на улицу. Сели на скамейку у входа. Может, по вечерам тут во дворе и людно, но сейчас утро, а потому никого. В проеме меж домов видно и мою старую хрущевку. Все рядом. В жухлой траве крался кот, видимо, охотясь на голубей, выискивающих крошки на дорожке у соседнего дома. Небо хмурится все сильнее. — Маша, ты там, у себя, где жила? — спросил я. — На Нахимова. — Это где вообще? — Растанка, ну, за болотом. — А, ну тогда понятно, как Маша оказалась именно там, где оказалась. Не за, а рядом с болотом практически. Неудивительно, что название большинства тамошних улиц тут мало кто знает. Кроме разве что довоенных старожилов. Не примелькались они. — С мамой? — Да, отец в правобережье живет, на Авиаторов. — Так ты по документам-то кто, Кудрявцева или Латошина? — Кудрявцева, — вздохнула Маша. — Ну, раз уж тут жизнь с нуля, решила, что буду Латошиной. По маме. — Так и есть. Новая жизнь с нуля и без возможности возврата. Скорее всего. И ведь голова болит все реже, значит, меньше открывается пробоев, даже при моей способности активировать их. Есть ли у Маши шанс вернуться? Вряд ли. Да. А мама где работает? В школе. Учитель младших классов. Эх, Светка, Светка. Я выполнил твое пророчество, ну что толку? Ты там, Маша здесь. Она жива и здорова, но ты-то об этом не знаешь. Я поглядел на Машу, та смотрела в одну точку совершенно отсутствующим взглядом. «Знаешь, серый волк, я ведь волосы выкрасила в зеленый наспор, чтобы реакцию мамы посмотреть. И на работу к ней заявилась. У нее там второклашки, за ними глаз да глаз нужен, а тут я такая красивая». «С кем спорила-то?» — осторожно спросил я. «С одногруппниками. Двое после лета с такими волосами явились. Одна девчонка вообще с голубыми и Лешек с зелеными. Кто-то сказал, родители бы прибили. Я с дуру сказала, что моя мама даже внимания не обратит. Ей не до этого». «Почему?» Маша виновато замолчала. После долгой паузы сказала. «Работает она как проклятая. Это только кажется, что в школах все хорошо. Отпуск все лето, материалы наработаны. Знай, гони по накатанной. Но там такой дурдом, и начальство постоянно давит, и писанины куча. Она столько времени какие-то отчеты строчит. И меня тянет. Хорошо, что я на бюджет поступила». Вот так и бывает. Поколение отцов, поколение детей... Маша, кажется, начала все понимать, но, похоже, только сейчас, когда сюда попала. Такие происшествия, как удар по голове, многое расставляют по местам. Жаль только, что зачастую расставляют уже тогда, когда ничего не изменить. Мы с Лешиком специально приехали посреди недели и к маме в школу явились. Меня знают, на вахте пропустили. Маму позвали. Она увидела меня, отвернулась и ушла. Ничего не сказала. Но так посмотрела. Лешек... Кажется, именно это имя она называла тогда после болота. И по смыслу сходится, посреди недели. Так выходит... Вашу мать, выходит, что Маша сюда попала сразу после этого случая. Ведь это задница, реально задница. Мало того, что Маша попала сюда, так она еще и попала на волне ссоры с мамой. И что теперь делать Светке? Ну ладно, что Маши нет, уехала в институт в Питер. А почему не отвечает по мобильнику? Еще немного, и Светка забеспокоится. Потом вызвонит друзей Маши, позвонит в деканат. Выяснится, что Маша с тех пор в институте не было. Исчезнуть на плохой ноте нет ничего хуже. Не зря же говорят, даже уходя из дома за хлебом, тепло попрощайся с домашними, несмотря на то, что вернешься через 15 минут. Понятно теперь, отчего у девчонки перепады настроения, от бравады до цинизма. Такое забывается не скоро, если вообще забывается.